Глава 21. Говорят, что у источников обитает призрак прекрасной девы, стройный силуэт которой можно различить в тумане в лунную ночь. Летописи о зиме и весне. 417 год. Задержав дыхание, я быстро нырнула под воду, молясь о том, чтобы меня не заметили. Буквально пару секунд назад мне удалось разглядеть непрошенных гостей. Воробья, Дзелуна, волка и поросенка. Я с ужасом наблюдала, как они шли по тропе к горячим источникам, бурно что-то обсуждая. Отплыв как можно дальше, я вынырнула и снова прислушалась к их разговору. «Это ж надо быть таким занудой!» — раздраженно воскликнул воробей и принялся стягивать с себя штаны, остановившись около кромки бассейна. Я метнулась в самый дальний угол, стараясь не шуметь. Волк тем временем распекал лейтенанта Фана, на чем свет стоит, и я сообразила, что он наверняка перехватил эту компанию по дороге к деревне. Поросенок проворчал. «Сам не хочет расслабляться и другим не дает». Дзелун нырнул в воду, и поверхность пошла волнами, одна из которых угодила прямо мне в лицо. Я невольно закашлялась, но тут же зажала рот ладонью. Однако Дзелун насторожился. Оглянувшись, он спросил у остальных. «Вы слышали?» Забившись за вьющиеся стебли у воды, я притихла, лихорадочно размышляя о том, как мне забрать свою одежду и сбежать. Или лучше дождаться, когда они уйдут. Сердце стучало, словно барабан. «Лучше бы я еще раз вступила в схватку с разбойниками, чем это!» Дзелун продолжал разглядывать источники, медленно продвигаясь по периметру. Однако, прежде чем он успел приблизиться к тому месту, где скрывалась я, раздались чьи-то шаги, а следом и знакомый голос. «Так я и знал, что вы здесь!» «Командир!» Дзелун выпрямился и отдал честь. Я же еще больше напряглась, наблюдая за тем, как Скай спрыгнул с валуна и остановился на берегу. «Вольно!» Солдаты чуть расслабили плечи, но уже не рискнули вернуться к прежним разговорам и соревноваться в остроумии, награждая лейтенанта Фана новыми ругательствами. Но Скай, похоже, и сам понимал, о чем только что шла речь, поскольку произнес: «Ваши планы на вечер сорвал не лейтенант Фан, а я!» «Что? Вы?» — опешил воробей. — Но ведь это лейтенант только что перехватил нас на пути к Дзидзуну. Он сообщил мне о том, что случилось, ну а я согласился с ним. Вам не стоит покидать лагерь. Повернувшись к воробью, Скай вдруг строго произнес: — Солдат Ван! Воробей удивленно выпучил глаза. Должно быть, поразился, что принц Лю знал его имя, а Скай между тем продолжил. — Я слышал, ты вчера ходил в Дзидзун. «Расскажи, что именно ты разболтал своей подружке?» Принц Лю говорил спокойно, но в его голосе проскользнули обвинительные нотки. Воробей не решился соврать. «Биюй спрашивала о военных действиях. Просто они влияют на ее заработок. А еще она рассказала о странном пожаре в регионе Юнь, который начался вчера. Даже ливень не смог потушить его. И Биюй интересовалась, не могли ли военные помочь с этим?» «А! К тому же ей было интересно, как в нашей армии ты рассказал ей о нашем маршруте», — перебил болтуна Скай. «Сообщил о количестве солдат и формирований». Некоторое время воробей молчал, но все же был вынужден ответить, не рискнув испытывать терпение командира. «Я лишь сказал, сколько солдат в каждом взводе, господин, и больше ничего, клянусь!» Он нервно сглотнул и торопливо добавил: «Но она ведь живет в Аньлае. Она не предаст наше царство ради Семина». «Эта местность расположена слишком близко к границе, и потому преданность здешних жителей под вопросом. Ты, должно быть, знаешь, что сейчас мы находимся ближе к столице Семина, чем к Чуаннину. Границы Аньлая простираются очень далеко, и всем известно, что южные поселения недовольны данью, которую они вынуждены отправлять в столицу». Скай задумчиво посмотрел на воду и небрежно хрустнул костяшками пальцев. Наконец, покачав головой, он произнес: «Мы не можем так рисковать». «Господин!» — проблеял воробей, жалобно скривившись. Скай тяжело вздохнул и взмахом руки велел ему замолчать. «Что сделано, то сделано. Не суди себя строго, воробей. Так ведь тебя прозвали», — усмехнулся Скай. «К тому же мне ли не знать, что красивые женщины легко развязывают мужчинам язык?» Я пропустила мимо ушей его последние слова, зато крепко задумалась над тем, что сказал воробей. Словно камешек, попавший в ботинок, его слова вызвали смутное беспокойство. Однако, как ни пыталась я ухватиться за это странное ощущение, ничего не получалось. Нечто важное, словно издеваясь, ускользало от меня. А между тем Цзылун осмелел и решительно предложил. «Присоединитесь к нам, командир. Горячая вода отлично расслабляет уставшие мышцы». «Почему бы и нет?» — пожал плечами Скай и быстро избавился от рубашки. Я едва сумела подавить стон отчаяния, наблюдая за тем, как он раздевается, а затем аккуратно складывает одежду на камень рядом с тем местом, где оставила вещи я несколькими минутами ранее. Вся жизнь пронеслась перед моими глазами, когда Скай удивленно обернулся, словно выискивая кого-то взглядом. «Здесь кто-то еще? Жень?» «Как он понял, что в воде именно я?» От волнения у меня перехватило дыхание, но стало ясно, что отмалчиваться больше не получится. «Да!» — пролепетала я, продолжая скрываться в тени растений. «Ты чего торчишь в углу?» — удивился Цзылун. «Иди к нам!» «Просто здесь вода гораздо теплее», — соврала я. «Разве?» — усомнился он и направился в мою сторону. «Я думал, что течение...» «Стой!» — испуганно выкрикнула я. «Здесь довольно горячо. Нужно время, чтобы привыкнуть». Скай в эти секунды всматривался в мое лицо, нахмурившись и поджав губы. «Как у Интер?» — быстро сменила я тему. «То есть принц Лю?» Он невесело усмехнулся. «В порядке. Думаю, скоро окончательно придет в себя. В основном пострадала лишь его гордость». «Мы слышали, что вы хотели сдаться в плен вместо него», — сказал Цзылун. Скай лишь кивнул, решив не вдаваться в подробности. Но воробей, пользуясь своим природным даром разговорить хоть скалу, выпалил. «Вы, наверное, очень близки». «Настолько, насколько могут быть близки братья, соперничающие за один трон». «А ведь я совсем не думала об этом. Я думала, что Скай был далек от политических игр, поскольку был седьмым и самым младшим сыном. Именно поэтому он казался мне довольно беззаботным, ведь ему не грозил приход к власти и связанные с ней тяготы. Но, быть может, я ошибалась? Возможно, все принцы лелеют надежду взойти на трон». Мои мысли прервал голос, поселившийся в сознании. «Воспользуйся своей силой. Если тебя поймают...» Я тотчас закрыла от дракона свой разум. Его совет никуда не годился, потому я решила действовать сама. Схватившись за большой камень, скрывающий жерло гейзера, я сдвинула его в сторону, приложив все свои силы. В тот же миг из жерла вырвался огромный фонтан горячей воды, и поросенок вскрикнул от неожиданности. Брызги летели во все стороны, а я, воспользовавшись моментом и всеобщим замешательством, выпрыгнула из бассейна, схватила свои вещи и бросилась на утек. Я надеялась, что пар надежно скрыл мою фигуру, однако не услышать меня было невозможно. «Жень!» — крикнул воробей. «Куда ты?» «Пусть идет», — уловила я голос Ская. «Уверен, на то есть причина».